Я с удивлением смотрел на чуть ли не сверкающий иероглиф на листике. Это что, типа объявления «у вас точно есть способности»? Ну тогда замечательно. Да, Наруто, сколько талантов, то не сочтешь. Так, Кинсуо, неплохо, даже иероглиф проявляется. Хината, прости, но максимум твоих способностей в этой сфере – взрыв печати запечатывания не очень тяжелых вещей. Вот и все. Ясно, сенси, печально проговорила Хината, рассматривая мой листок. Так, это не дело, мне депрессия у невесты не нужна. Так, Хината, стоять, бояться и не переживать. Все мы не идеальны. Легкое прикосновение нос к носу, и девушка сразу же приходит в себя. Жених и невеста, потом будете свой роман в деревне крутить. А тут, на относительно безопасной территории, лучше быть настороже, несмотря на то, что мои клоны патрулируют весь периметр. А если Наруто научится фуин печатям класса В и выше, то мы в будущем сможем обойтись и без клонов. Просто будем создавать барьер. Хм, а мысль то интересная. Впрочем, сейчас, Наруто, Хината, Кинсу, быстро возвращаемся, вдруг резко и за секунду проговорил Какаши, сбросив с глаза улыбку. Собирайте вещи и отходите на юго-восток, там в 5 километрах будет сигнальная вышка. Если верно запомнили иероглифы шифровки, то, заполнив код подмога, класса, должна взвыть сирена. Потом отходите на юг к первой крепости эшелона. Вам все понятно, уже прошипел Какаши, что-то доставая из-под сумка. Черт, вот теперь как в армии. А значит, надо выполнять приказ. Вас поняли, Какаши-сенси. Уходим. Быстрее, у вас 2 минуты. А я пошел, задержу противника. Секундой Какаши просто исчез. Взял и исчез. Не показательно, не использовав ни одной техники. Просто раз, и его нет. Наруто, уходим. Приказ вышестоящего обязателен. Скорее всего, эти враги на нас даже внимания не обратят. Просто кучку пепла оставит, вот и все. Так что вперед. Собрав за минуту весь наш лагерь, мы пустились вскачь в сторону сигнальной вышки. Добрались до вышки мы за 10 минут. Представляла она из себя деревянный столб с замком в виде сейфового. 3 иероглифа. Так, что там у нас? Первый иероглиф, точка координат. Кинсу, отчет. Но мы его не должны открывать. Отчет, биджу тебя дери. Так, вот он. Так, координаты, пароль, все есть. Вводим. Отлично. Кодовый замок щелкнул, показывая, что он готов принимать команды. Итак, опасность, категория подмога, ранг А, есть. Введя все знаки, на весь лес пронзительно завыла сирена, чередуя несколько высоких сигналов. Отлично, теперь уходим. И только мы было собрались отходить, как я почуял 5-й точкой, что сейчас мы умрем, все вместе. И я только на последнем моменте схватил ребят и отпрыгнул от того места, где через секунду оказалась воронка с расплавленной от высокой температуры землей. ТСК шустрые уконахигенины пошли. Подняв голову, я увидел шиноби. Простого, вполне себе типичного, в черной форме и с небольшой катаной на спине. Но кое-что его отличало от других шиноби, а именно протектор. Перечеркнутый протектор деревни скрытой травы. Черт, мы попали. И еще тревогу подняли. А мы так хотели один из ваших складов прочесать. Ну да ладно. 3 генина и 1 джаунин. Хорошая цена. Да еще и Хьюга. За твои голубые глазки парочку миллионов на рынке выручить, раз плюнуть. А если за живой товар, так и все 100 миллионов. Как минимум 8 деревень мечтают о такой удаче уже лет 40. Болтай, болтай. Пока ты болтаешь, бежит подмога. Пока ты болтаешь, я уже подал Кинсу знаки установить ровно под нами ловушку. Пока ты болтаешь, Хината уже активировала Бейкуган и подтвердила, что никого нет в радиусе километра. И стихия воды, водяные снаряды. 3 небольших, но сильных сгустка воды были выплюнуты мной в противника, который, естественно, от них просто увернулся. О, неплохо для такого генина. Ну а теперь, умри. Секундой Нукинин оказался прямо передо мной с занесенным мечом. Ну уж нет, да Какаши тебе не просто далеко, а очень далеко. Щелк, мой кунай перехватил удар меча, а левая рука, в которой уже была сформирована техника, неумолимо приближалась к животу вражеского шиноби. Молния, техника паралича. Черт, Нукинин подпрыгнул и пинком отправил меня целоваться с деревом. Аха, 2 стихии для генина может, что может, я так и не услышал, потому как этот идиот приземлился аккурат в ловушку Кинсу. Хината, давай, выбей из него всю дурь. Хай, пара движений вперед, и девушка принялась методично бить по тем точкам, которые видны и понятны ей самой. Но на 10-м ударе, подвешенный в железной сетке Нукинин светящимся от чакры мечом перерезал свою ловушку и чуть было не отрубил руку Хинате. «Хех, а вы не так просты, детишки. Ну ничего, сейчас узнаем, хорошо ли вы бегаете». Огонь, пламя дракона, и на нас понесся огромный, не чета огню Хинаты или Саске, поток огня, жидкого огня. «Черт, в сторону, Кинсу, земляную ловушку давай». Вода, огромная водяная пушка, выпустив огромную струю воды, началось противостояние стихий. Более сильный и мощный огонь или вода, которая по определению побеждает огненную стихию. Но мне посчастливилось не познать, чья стихия сильнее, так как Кинсу успел выполнить свою технику. Земля, ловушка земли. Раз и увлекшийся Нукинин попал по голову в землю, а вокруг нас оказалось с десяток шиноби в форме чунина. Фух, слава всем богам, свои, с боевым крещением тебя, Наруто. Глава 24. Разбор полетов и домашние хлопоты. Хирузин Сарутоби. Кабинет Хокаге был одновременно и наполнен, и пуст, и оживлен, и мертв. Потому, как, несмотря на то, что у Хокаге было целых 5 посетителей, все молчали. Молчал и хозяин кабинета. Молчали его друг и соратник. Молчали и трое руководителей мобильных блокпостов, которые смиренно преклоняли колено перед своим главой и начальником. Молчал и Джаунин в маске, впервые в кабинете не читавший свою литературу, а с прищуренным взглядом сверля своих провинившихся коллег. Итак, что я могу сказать? 3 дня назад на северной границе было проникновение в глубину территории страны огня. Проникли 3 Нукинина ранга Джаунин, 17 Нукининов ранга Чунин и полевой Чунин, и целых 3 поста, напичканных Хьюгами, Абурами и Инузука, пропустили целый отряд, который мог с легкостью половину страны в нищету скатить, сжечь посевы, отравить воду и уничтожить с половину складов. Так каких всех 9 биджу вы прошляпили целый высококлассный отряд, который, несмотря на все свои навыки скрытности, не может скрыться ни от взгляда Бейкугана, ни от жуков Абурами. А вы что делали все это время? Штаны просиживали, ворон ловили, да девок деревенских в чащих щупали. От рева, в прямом смысле рева Хокаге, все без исключения втянули голову. А аураки, которая может посоперничать с однохвостым демоном, вдавливала провинившуюся троицу в пол. По идее, вас надо сажать на скамью Академии и начинать все заново. И то, если корень не обнаружит, что вы не предавали деревню. На этой фразе мрачный Данза улыбнулся улыбкой шакала, а взрослые джоунины начали мелко трястись от страха. Скажите спасибо Какаши и его команде генинов. Он единолично сдержал крупный отряд и убил 5 нукининов. А его генины смогли поднять тревогу и связать языка. В общем, задание Д-ранга, полгода, без возможности в дальнейшем занимать руководящие посты. Мне такие командиры-зеваки не нужны. А пока, свободны, 3 провинившихся командиров бывших командиров поклонились и покинули кабинет, оставив в нем его хозяина, друга и подчиненного. Мда, совсем разленились. Может, войну с какой-нибудь мелкой деревней устроить? Тогда уж точно все вспомнят, кто такие шиноби и их обязанности. А то стыд. 10 хьюг, 3 инузука со своими нинкинами и абурами, и все-все не заметили даже чунина. Где это видано? Да нас на смех подымут, если сбежавшие остатки нукининов начнут болтать, как прошли границу страны, будто это не территория одной из сильнейших стран, а шинигами знает что. Позор. Не кипятись, Хирузин, не кипятись. Устроим массовую проверку частей, проведем так называемые боевые игры, и узнаем, кто у нас самое слабое звено в системе безопасности деревни и страны в целом. Это да. Кстати, ни слова нашему Дайме, а то нервный попался. Не то, что его отец. Жесткий и принципиальный человек, а не эта мямля, которая боится каждого шороха. Мои люди, как ты знаешь, молчок. А теперь, Какаши. Хай, поднял голову мрачный седовласый шиноби. Твои молодцы. Втроем одолели Нукинина ранга полевого чунина. Это многого стоит. Поэтому оформим вам миссию, как ранг с повышенным коэффициентом. На нос будет 1400. Хаем согласен. Не каждая команда генинов справится с чунином, тем более с Нукинином, который просто бы не церемонился и всех бы убил. Впрочем, так почти и было, судя по следам от оставшейся техники на поле боя. Да так, Какаши, через 3 месяца в нашей деревне проходит экзамен на чунина, поведешь своих, нет, пока рано, лучше через год. Кто там у нас на очереди после листа «Страна молнии»? Отличный выбор, там никого не щадят, а испытание славится своей изощренностью. Да, думаю, там и будем проходить испытание. Хаем, ты единственный, кто отказался от прохождения из действующего выпуска. Почему, изволь объяснить, они еще не готовы. Нет, не в плане командной подготовки, тут все, если не идеально, то близко к этому, а вот в плане умений шиноби. Не готовы в плане умений шиноби, ты издеваешься, Какаши. Подозрительно сощурил свой глаз Данза. Впрочем, ничего удивительного нет. Если Хатаки взялся за дело, то взялся всерьез. Поэтому пока не посчитает, что каждый в команде и в самом деле не станет по силе равен уровню Чунина, никого на испытание он не отпустит. Судя по вашим взглядам, вы и так все поняли. Поэтому я промолчу. Скажу только одно. По регламенту я и только я решаю судьбу Генинов в плане подготовки и обучения. И пока эти 2 года не истекли, я могу их хоть в качестве ездовых лошадей использовать. По регламенту, откуда ты его хоть вспомнил? И мне казалось, что ты его даже не читал. Мма, почесал макушку Джаунин, меня Наруто заставил. Секунда молчания и кабинет разразился диким хохотом, а Какаши с вытаращенным глазом глядел на 2 руководителей деревни, которые смеялись, как дети. Ха-хах, слышал, Хирузин, заставил прочитать регламент. И кто? Генин, именно, Данза. Так что, давай, раскошеливайся, на что руководитель корня притворно вздохнул и вытащил из-за пазухи свиток. Держи, старая обезьяна. Да, недооценил я Узумаки, недооценил. Может, все-таки отдашь его мне, а, Хирузин, такой уже бесценный кадр, что прямо слезы рекой текут от утраты. Сейчас, самому нужен. А ты что, здесь забыл, любитель порно-литературы и ха-хах регламентов? А ну кыш, взрослые дяди судьбу деревни решают. В канцелярии возьмешь чеки для ребят. Уж кто-кто, а они оказались молодцами, на что Какаши еще раз недоверчиво посмотрел на 2 стариков. Но, решив не перечить, ушел через дверь впервые. Я с большим удивлением глядел на чек, на котором была выведена цифра 400 тысяч ре. Так, еще раз. Протерли глаза и внимательно посмотрели на сумму. 400 тысяч ре. Не я себе. Сумма. Потрясающее воображение. Значит, у Хинаты и Кинсу та же самая сумма, да, та же самая. Кинсу глядел на клочок бумаги, будто он держал ключ от врат в райские кущи. Впрочем, Хината недалеко от него ушла. Только периодически она поглядывала то на меня, то на чек. Впрочем, правильно. Теперь живем вместе и бюджет у нас 1 на 2, а значит уже 500 тысяч можно вернуть. Как говорится, лиха беда начала. Вот, команда, ваше вознаграждение. Так что вы молодцы, эти чеки сохраните. На них написаны ваши кодовые слова к счетам в банке. Надеюсь, вы понимаете, что суммы на крупные миссии вам будут перечислять на счет, а не давать в мешках. Вам все понятно? Да, Какаши-сенсей. Ну и отлично, отдыхайте 2 дня. А потом продолжим тренировки. Думаю, через месяц возьмем долгосрочную миссию на доставку дипломатических даров в страну Земли. Мир повидайте, да потренироваться время будет. А пока свободны. Хай, хлопок и Какаши-сенсей, как обычно, с хлопком исчез. Извините, ребят, но я пойду к родителям. Обрадую их. Мама ведь теперь сможет пекарню открыть. Как она всегда мечтала, радостно прокричал Кинсу и помчался в сторону своего дома. Давай, удачи тебе. А мы, Хината, пойдем в банк, а затем по магазинам. Теперь, когда есть деньги, надо обустраивать наш дом и обновить гардероб. А то у тебя только один и тот же комплект одежды застирается скоро. Хорошо, Наруто, на что я улыбнулся и, поправив шарф на шее, пустился вперед, в сторону центральной улицы, держа за руку синевласую принцессу. Будем закупаться. Хьюга Хината, девушка, проходя мимо лавочек, оглядывалась по сторонам. Как все непривычно. Да, она гуляла здесь сотни раз, но гулять – это одно, а другое – покупать все самой. Вроде бы она почти месяц живет с Наруто. Хотя живет, можно сказать, с натяжкой, потому как почти весь этот срок они провели на миссии, но все же, в общем, пришлось учиться, очень быстро учиться жить по-новому. Здесь нет ни служанок, ни уборщиц. Все сама и своими руками. И хоть ей иногда казалось это тяжелым занятием, но глядя на то, как ее любимый человек молча выполняет все домашние хлопоты, стыдно даже жаловаться. А теперь она и впервые на рынке. Обычно, все покупают Наруто, но сейчас, как поняла девушка, они тут надолго, да и ее выбор, как хозяйки, будет очень важен. Вот и сейчас она, полностью погрузившись в процесс, бегала от лавки к лавке, от магазинчика к магазинчику, прицениваясь к продуктам, одежде, которая ей приглянулась и к предмету обихода. «Хината, Хината!» — услышала она знакомый голос. «Да, Наруто и в самом деле звал ее. Смотри, что будем брать?» — задумчиво спросил платиновый блондин, глядя на кровати. «Большие, двухместные, простые и с узорами, из дерева и металла». Выбор был большой, и тут девушка осознала, что они сейчас по сути выбирают свое совместное ложе. И Хината, с присущей ей эмоциональностью, снова вспыхнула, как спичка, став полностью красной. «Эх», — вздохнул ее любимый человек, — «не переживай, я не собираюсь стеснять тебя, просто кровать-то точно нужна в спальню, а я буду на футоне спать, ты не переживай, стеснять не буду». Хината, осознав, что сказал блондин, аж замотала головой. «Нет, не надо уходить никуда. Нет-нет, Наруто, все хорошо. Я не хочу, чтобы ты спал на футоне, один. Это я так задумалась». После этой фразы Узумаки очень красноречиво посмотрел на девушку, отчего последняя вспыхнула еще сильнее, а сердце аж замерло. «Ну так что выбираешь, Хината, ну, давай вон ту, деревянную. Она и в самом деле широкая, а еще у нее спинка на вид крепкая и резьба в виде листьев и цветков красивая. Хорошо, тогда можешь выбрать постельные комплекты и белье, а я пошел с продавцом договариваться». Кивнул в сторону жилистого плотника Наруто и направился торговаться. «Ох, ну и прохиндей этот, Кадзи-сан», — передразнил гнусавым голосом Наруто явно того самого продавца кроватями, ведя девушку куда-то вперед. «Сами ребята были нагружены сумками по самое не могу, но для шиноби этот вес — ничто, особенно если этот шиноби прошел школу жизни у Какаши-сенсея». Хината, идя вслед за своим молодым человеком, размышляла о том, что же она купила. Да, девушка таки посетила с десяток магазинов одежды, как для шиноби, так и для простых гражданских, и набрала многого и всякого, даже то, что никогда бы не подумала носить. А может, в скором будущем сам Наруто будет смотреть, какие вещи она выбирает, как папа смотрел на маму, когда она еще была жива. «О, вот мы и пришли, Харакисан хорошая женщина, и время пришло», — проговорил Наруто, указывая в сторону вывески с ножницами. «Цирюльник, точно. За этот месяц у Хинаты уже подросли волосы, и сама прическа Хими стала терять свои очертания. Заходим», зайдя внутрь, девушка увидела женщину в возрасте, которая, что-то про себя нашептывая, читала новостную газету. «Да, и такая была в деревне. Харакисан, добрый вам вечер. О, Наруто-кун, уже 2 месяца тебя не видела. Хотя, тебе и в самом деле пока рано стричься. А кто эта милая девушка рядом с тобой? Да еще и судя по шарфу и глазам, твоя невеста», на что Хината смущенно поклонилась. «Добрый вечер, Харакисан, я Хината Хьюга, невеста Наруто. Очень приятно видеть, что такой видный и хороший молодой человек будет в надежных руках. Хах, Харакисан, вы как обычно. Ладно, оставлю Хинату на попечение ваших умелых рук, и я пока вещи отнесу домой. Вернусь через полчаса, лучше через час, Наруто-кун. Тут много предстоит работы», на что Узумаки кивнул и, чуть сильнее сжав руку девушки в качестве поддержки, покинул помещение. «Эх, какой хороший молодой человек, прямо не нарадуешься. А вы его хорошо знаете, Харакисан, хорошо ли? Я его, девочка моя, знаю с 4-летнего возраста, то есть уже скоро буду знать его все 10 лет. Я видела, как он рос, как у него бывали разные трудности и многое другое, но я ни разу не видела, чтобы он сдавался или опускал руки. А еще я ни разу не видела, чтобы он плакал. Сильный у тебя жених, Хината-чан, и очень добрый, да сердце у него очень доброе. А еще с ним я себя чувствую, как за каменной стеной. Хах, завидую я тебе, девочка. Такого счастья добиваются 1 из 1000, потому как таких молодых людей от силы с десяток на всю нашу деревню наберутся. Ну да ладно, посмотрим, что тут у нас. Прическа Хими будет тебе уже не актуальна. Поэтому предлагаю ушки тебе открыть, как и лоб, а волосы начать отпускать. Волосы красивые и крепкие. Да и я думаю, твоему жениху понравится. Да, хорошо, давайте попробуем. Ну вот, готово. Просто красавица, сказала Харакисан, разворачивая кресло и давая Хинате полюбоваться на себя. И девушка ахнула. Да, она стала совсем другой, а поменялась то только прическа. Лоб оказался открытым, делая его более высоким, да и все лицо более полным и естественным, да, именно так, а сзади уже до середины шеи начали доставать ее волосы. Очень красиво, сколько с меня, ты это брось, ничего мне не надо, Наруто уже 1 раз помог мне, что мне самой по гроб жизни не расплатиться, так что буду рада видеть тебя, Хината-чан, в качестве своего постоянного клиента. Хорошо, еще раз спасибо. А вот и я. Ух ты! Девушка обратила свой взгляд и впервые, за все знакомства с Наруто, радостно и широко улыбнулась. Она была рада произвести впечатление на своего любимого человека. Впрочем, и он на нее произвел сильное впечатление. В руках блондин держал огромный букет синих роз. Настоящих синих роз, которые выращиваются в стране чая. Большая и дорогая редкость. «Батюшки, какая красота!» На фразу «Харакисан» Наруто будто бы выпал из стазиса и передал в руки девушке огромный букет. «Спасибо тебе большое, Наруто-кун!» Не удержалась девушка и, собрав свою волю в кулак, поцеловала блондина в щеку. Хех, второй раз на ее памяти покраснел Наруто, принявшись чесать свой затылок. «Ладно, голубки, прочь, а то вы мне очередь уже создали, и в самом деле, на улице уже стояло двое клиентов. Извините, Харакисан, мы уходим», — поклонился Наруто и, взяв за руку Хинату, ушел во свояси. «Вот, пока тебя стригли, кровать уже доставили, а все покупки, кроме твоих вещей, я разложил. Так что предлагаю поесть, я уже все приготовил и спать». «Хорошо, конечно, Наруто», — кивнула Хината и отправилась осматривать спальню, которая уже оказалась обставлена в тон купленной кровати. Большой шкаф, зеркало напротив, тумбочки по бокам, все, как надо. А на кровати лежали пакеты с ее вещами. Ну уж нет, пока ничего нового она не наденет. Завтра, все завтра. Пока просто все повесить и разложить. Тем более да, Наруто и здесь позаботился о девушке, выделив ей большую часть шкафа. Поэтому, быстро убрав все свои вещи, девушка убежала на кухню, ставить в купленную, явно недавно, вазу, цветы. Вот и сейчас, нервно стоя перед кроватью, Хината боялась туда нырнуть, потому как там уже вовсю спал Наруто, тихо сопев, что его практически не было слышно. Но она зайдет туда. Она хочет этого и она должна. Ничего плохого не случится. Тем более это же Наруто, ее любимый, с которым она и мечтает вместе спать. Вздохнув, девушка залезла под одеяло и прислушалась к своим ощущениям. Все то же размеренное дыхание, все та же непоколебимость и уверенность, даже во сне. И девушка подвинулась поближе, прижимаясь к крепкому телу. Размеренные и медленные удары мощного сердца, спокойное выражение лица, да как за каменной стеной. Счастливо вздохнув, Хината еще чуть ближе подвинулась и, ощущая через сорочку горячее и сильное тело своего жениха, провалилась в царство снов. Быстро, как никогда раньше. Глава 25. Здравствуйте, мистер Санин, или договор с лисом. Утро было великолепным. Почему, а не знаю. Сознание было ясным, птички пели за окном, солнышко приятно грело. В общем, красота. Бог мне греет, Хината. Стоп, еще раз, мне греет Бог, Хината. В ответ на мою мысль меня обняли и прижались ко мне еще сильнее. Я панически лежал, глядя в потолок, не зная, что делать. Тело у меня отреагировало, естественно, в виде бугра чуть ниже живота, а сознание стало рисовать разные развратные картинки. Девичьи изгибы и уже по возрастным меркам большая грудь. Нет, не так, огромные груди, как две подушки, вжимались в мою руку. А-а-а, спасите. Так, аккуратно вылезаем из постели, освобождаем руку и бегом в душ. Да, холодный душ, это самое то. Иррррр, холодно. Зато организм успокоился. Ничего себе. Хотя, ничего удивительного. Сознание у меня уже пусть и 40-летнее, а вот организм подростковые гормоны хлещут во все стороны. Просто стимула не было, а тут есть. Причем большой стимул и очень красивый. Зато теперь понятно, почему девушка носит кофты. Или непонятно. В общем, за мешковатой одеждой оказалась фигура совсем не девчачья. Для без месяца 13-летней девушки, однозначно не девчачья. Ну так по ощущениям целая двойка. Так, хорош, Наруто, успокойся. Ты же не подросток со сперматоксикозом. Все, на завтрак. Готовить, готовить и еще раз готовить. Всяко лучше, чем организм теребить попусту. Доброе утро, Наруто. Забавно потирая глазки кулачками, на кухню зашла Хината. Нет, она точно издевается. И тебе доброе утро. Но, может, ты оденешься, а то все видно. Секунду до девушки доходил смысл слов, а затем она, посмотрев вниз на свою полупрозрачную сорочку, списком упорхнула прочь из кухни. Хах, а я оказался прав, двойка как минимум. Развлекаешься? Спросил меня знакомый голос сбоку. Но, неожиданность, сильная сторона нашего сенсея. Ох, напугали, какаши сенси, на что сенси, Усевшись на перилах балкона, демонстративно достал свою любимую книжку и продолжил ее читать. Ну так я должен знать, куда переехали 2/3 моей команды, а место вам Хокаге неплохое выделил, и в самом деле, так что, я рад за вас, но я пришел не за этим. О, Хината, доброе утро, аж под конец протянул Хатаке, и вам доброе утро, Какаши-сенси, прозвучал знакомый голос моей невесты, и, оглянувшись, я понял, почему он завис. Синевласая девушка оделась в голубое платье, впервые на моей памяти, простое платье с бретельками и до колен, да еще и с новой прической. Мда, Наруто, ты попал. Здравствуй, юности подростковые гормоны. Какаши-сенси, это моя невеста, а не ваша. Не раздевайте ее глазами, а то сейчас Хината упадет в обморок. И в самом деле, девушка от такого навязчивого мужского внимания была готова в обморок упасть. Да, твоя невеста, жаль, жаль. Хах, тогда садитесь уж, позавтракайте с нами. Да и расскажите все, что хотели. Хм, не откажусь. Только обувь снимите и поставьте на балкон, и руки помойте в ванной комнате. Мусора и пыли нам не надо, а через дверь вы вряд ли уйдете. Да, тут ты прав, сняв сандали, проговорил Хатаке и вошел внутрь, и через минуту вернулся с мытыми руками. Садитесь, сегодня завтракаем по-простому, поэтому глазунья, кусочки прожаренной рыбы, овощной салат, ну и я данго сделал, благо кухня это позволяет. Это называется по-простому, Наруто, а можно ты станешь моей невестой, а? Я всю жизнь готов так завтракать по-простому. Идите лесом, Какаши-сенси, и лучше сами женитесь на нормальной девушке. Как-никак, а вам наверняка, не 20 лет. Пора и о семье задуматься. Семья, да, пора, тут ты прав. Ладно, а чем это я? Так вот, Кинсу я уже сообщил, остались вы. Тренировки начнем с сегодняшнего вечера. Как я и обещал, я всеми теперь буду заниматься индивидуально, и поэтому, Хината, я нашел для тебя учителя по твоему клановому тайцзюцу. Правда? С надеждой спросила девушка. Ну да, ведь тренировки простые и тренировки клановые, которые заточены под особенности хьюг, это разные вещи. Да, у меня есть один должник, впрочем, он и твой должник тоже, так что учить будет на совесть. Как-никак, а учеба гораздо лучше, чем миссии Д-ранга. Это вы о ком? Это я о бывшем командире 5-го мобильного патрульного подразделения, который прошляпил тот самый отряд Нукининов. И только благодаря мне и вам он еще остался жив. Просто потому, что по его вине все просто, слегка испугались. А если бы были жертвы, или потери провизии, то тогда его бы просто посадили бы пожизненно в нашу тюрьму. Вот и все. Так что учитель будет. Не переживай. Хорошо, спасибо вам, Какаши-сенси. Кивнула девушка и принялась уплетать салат из овощей. «Ох, как же я объелся-то!» – проговорил Какаши, откинувшись на своем стуле. «Да, Наруто, тебе даже воевать не надо. Накорми вражескую армию так, что она просто встать не сможет, вот и все. Хах, я запомню ваш совет, Какаши-сенси. А теперь ты, Наруто. Я, честно, не думал, что он прибудет так рано и так быстро, но тебе же лучше». На 2 недели ты переходишь в распоряжение Джирайи-сенсея, он один из тех 10 мастеров фуиндзюцу, которые до сих пор бродят по планете, и он когда-то обучал самого 4-го Хокаге, поэтому, учитель из него вышел хороший, только, не пугай его. В смысле не пугать, учителя самого Хокаге можно напугать, хм, ты все вскоре поймешь. Ладно, до вечера, команда, знакомый хлопок и сенсей исчез, впрочем, как и его обувь. Эх, ладно, давай тогда приберемся, а затем я тебе расскажу одну свою тайну. Тайну? Удивилась Хината, глядя на Наруто недоуменным взглядом. Да, потерпи чуть-чуть и все узнаешь. Итак, мы сели на кровати друг против друга. Девушка подобралась и настроилась на слушание, а я подготовился к откровению и потенциальным последствиям. Итак, Хината, думаю, как моей невесте, тебе стоит кое-что узнать из моей биографии. Не сказать, что эта тайна приятная, даже не так, она очень неприятная. Ты же помнишь и по рассказам в клане, и по рассказам в академии о нападении демона леса? Конечно помню. А ты помнишь, как на меня реагировали взрослые и дети в самом начале обучения? Да что там далеко ходить, достаточно вспомнить реакцию твоего Ата-сан. Да, а теперь смотри сюда. Подняв футболку, я указал на печать на своем животе. Жители и твой отец в частности недалеко ушли от истины. Я и есть демон, точнее, его сосуд. В этой печати и в моей чакра-системе запечатан 9-хвостый лис-демон, Кьюби. так что я пойму, если... Ауч! Сильнейшая пощечина, которая оставила след на моей левой щеке. Не смей говорить, что ты демон. Ты мой жених, мой любимый человек, самый лучший на свете. И после пощечины в меня впились поцелуем. Да, он был порывистый, абсолютно неумелый и явно первый. Но, в нем было столько всего. И любовь, чистая и невинная, и забота, и радость, и гнев на мои слова. В нем было все. И я пропал, утонул в этом порыве чувств. И, ответил на поцелуй. Ответил мягко и нежно, сам передавая всю свою благодарность за принятие таким, какой я есть. И, любовь. Прости меня, Лена, но я полюбил. Не влюбился даже, а полюбил. Именно здесь и сейчас. Ну и где этот Бжирая? Я уже час жду этого так называемого сенсея, а его все нет и нет. Теперь жди его, жди. Может, это такой прикол, как Аши-сенсея? Да нет, обычно все, что касается тренировок, с этим он не шутит. Хм-хи-хи. Похихикал кто-то противным старческим голосом из-за женских бань. Блин, еще один извращенец нашелся. И как они могут быть такими безбашенными? Ладно бы это была гражданская баня, но это же баня для кунайчи. Женщин-шиноби, бессмертные люди, честное слово. Апа, а это что за седой длинноволосый мужик в красных одеяниях, да еще и со странным протектором на лбу? Хм, судя по описанию сенсея, это тот, кто мне нужен. Кхм, кхм, уважаемый. «Вы Бжирая?» От моих слов мужик подскочил, а в банях стало подозрительно тихо. «ТСК, малец, ты мне всю охоту за вдохновением попортил, а теперь тикаем. Только меня бесцеремонно схватили за руку и потащили куда-то в сторону, как деревянный забор сгорел, а из источника вылетело пару синбонов, протыкая ни в чем не повинные деревца. Фух, слава шинигами, сбежали», притворно задыхался мужик, привалившись к дереву. «Ага, конечно, поверю я ему». Я знаю не понаслышке, как выглядит человек с одышкой, тем более, что я даже не запыхался. Кхм, кхм, так это вы Бжирая? Я, Бжирая, ухухах, я великий жабий отшельник Бжирая. Так, все ясно, клоун, просто клоун. Не думал, что Какаши-сенси так ошибется. Хм, все с вами ясно. Ну, тогда я пошел, более не буду мешать вашему занятию. Всего доброго, ха-ха, эй. Постой, ну чего ему еще от меня надо то? Слушаю вас, Бжирая-сан, ты это, прости, не думал я, что ты будешь весь из себя такой серьезный. Пошутить хотел, неудачная шутка, Бжирая-сан, тем более шутка с кунайчи. Они бы из нас сделали отбивную, не посмотрев на то, что мы оба шиноби и нападение на своего, преступление. Аха, ты знаешь регламент, рот мужчины захлопнулся сам после моего красноречивого взгляда, ты идиот. Кхм, да, ладно, думаю, нам с тобой стоит представиться снова, без закинданов. Итак, мое имя Бжирая, я один из трех великих санинов Канахи, ученик третьего Хокаге и учитель четвертого. Хм, Узумаки Наруто, сирота, генин, член команды номер 6, считаюсь лучшим в своем выпуске, выполненных миссий, 40 ранга Д и 1 ранга В, аха, уже неплохо. Итак, Какаши, твой учитель направил меня к тебе для того, чтобы я тебя научил двум вещам, пользоваться силой девятихвостого демона и всему, чему ты только пожелаешь. Хм, хорошо, я вас понял, из чего тогда начнем? Хм, а начнем мы с того, как заставить Лиса делиться с тобой силой и не отдавать свое тело ему под контроль. И как же, Бжирая-сенси, я уже один раз с ним общался, и чую я всеми своими органами чувств, что он не согласится ни за что. Хах, ты просто не умеешь убеждать, ведь нужно заставить отдавать тебе силу не всегда, а во время битвы. Вот и посмотрим, сможем ли мы с ним договориться. Сначала я не понял, что этот Санин имел в виду, но затем, после того, как я, не успев оглянуться, оказался подвешен за шкирку над пропастью, которая была за горой Хокаге, до меня дошло, что со мной хотят сделать. Нет, да, Наруто, да, и меня швырнули вниз. Черт, да вы все охренели. Я не хочу умирать таким образом. Блин, договориться с Лисом. Да как с ним договориться-то? Он же демон. А ладно, была не была. В полете я сконцентрировал свое внимание на знакомом потоке чакры около печати. Все, вперед. Я оказался прямо перед решеткой. Тот же зал, те же ворота, только стало почему-то светлее, да и монитор стал показывать больше данных. А справа сверху появилось два значка. Молнии и воды. О, мой тюремщик заявился. Ну как, уже готов стать обедом. Мясо на ножках. Знакомое рычание и знакомое давление ки, от которого аж колени подкашиваются. Да нет, я не вкусный. да еще и ядовитый. Хах, а душа так и сияет. Давно такой сильной души не видел. Лакомый кусочек, демонстративно облизнулся лис, открывая пасть и показывая чистокол острейших, цвета стали, зубов. Хаем, боюсь, только полакомиться ты мной не успеешь. Быстрее коньки отбросишь. Падаем мы. Да знаю я, еда. Но ничего, выпусти меня, и мы точно выживем. Издеваешься, демон. Как пить дать, издеваешься? Нет, не выпущу. Хах, тогда разобьемся мы с тобой, и останется от тебя только куча ошметков. А я пойду на перерождение, и через пару лет обязательно навещу вашу деревеньку еще раз. Полакомиться вкусной и свежей человечиной. Ну-ну, ну давай падать, я не боюсь умереть. А ты, что-то мне подсказывало, что я выбрал правильную модель поведения. Ра, червяк, догадался, не хочу перерождаться. Вечная боль и агония, а затем тебя все равно ловят и сразу же запечатывают. Ладно, хочешь сделку, условия, я даю тебе право пользоваться своей силой, а ты позволяешь питаться душами твоих врагов. Не пойдет, душа в год, а то я догадываюсь, как ты будешь их использовать. Рах, жалкий муравей, я согласен, на, держи. В меня потекла черная жижа, окутывая меня и давая силу и возможность выжить. Джирая, Санин стоял на краю обрыва, глядя на потихоньку уменьшающуюся точку. В любую секунду легендарный шиноби был готов сорваться вниз и подхватить Генина. Другое дело, что этот способ, самый излюбленный у всех деревень, поставить демона перед фактом, либо на перерождение, либо делись силой. И в 9 из 10 случаев этот способ работает. Да вот только Кьюби, он и в великой пустыне Кьюби, может и здесь не согласиться. Но нет, спустя 5 секунд маленькая светлая точка покрылась чем-то черным и стала взлетать наверх. И Джирая едва успел увернуться от хвоста из костей, который, будто жало, проткнуло землю. Все-таки темная часть леса. Нехорошо, будет очень трудно. Как Наруто вообще смог договориться, одним богам известно. Перед Санином приземлился подросток, покрытый черной, как сама тьма, чакрой, а за ним позади вилял костлявый хвост. Но секундой чакра развеялась, являя миру живого и целого Наруто. «Джирайя-сенсей, еще раз без предупреждения начнете меня куда-то бросать, бить или колотить, обещаю, вам не поздоровится, несмотря на то, что вы входите в пятерку сильнейших шиноби Конохи. Ладно, ладно», — примиряюще поднял руки мужчина. «Зато ведь все получилось. Да уж, получилось. Теперь раз в год я ему должен буду давать душу противника. Хаем, нет, ничего страшного. Если бы сотню душ, тогда он бы использовал их потенциал, чтобы разрушить или обмануть темницу. Но по душе он скорее всего будет их просто есть. Хотя если что случится, говори. Или мне, или Хокаге. Будем вместе думать. Хорошо, я вас понял. Ну а теперь что будем делать? Как что? У нас 2 недели перед тем, как вы с Какаши уйдете на 2-месячную миссию. А значит, за это время я научу тебя основе настоящего искусства фуиндзюцу. Хорошо, я согласен. Когда начнем? Сука. Блин, а все шиноби ранга джаунин и выше такие садисты, или это какие-то издержки местной преподавательской этики? За 2 недели я понял 2 вещи. Джирайя и в самом деле хороший учитель. И второе, он еще тот садист. Не знаю, как, но преподаватель он от бога, в прямом смысле слова. Объясняет он так, что понятно буквально все с первого примера и объяснения. И я с большим удовольствием сидел и записывал его пояснения к фуин-печатям, зарисовывал сами печати и практику их применения. Да, научился создавать я только 2 запечатывающие техники. Крупные неорганические предметы и органические предметы, да сигнальную печать на небольшую территорию, но все же основу он мне дал мастерски. Оказывается, символов и фуин-знаков существует 100, и по-разному их комбинируя, мы получаем совершенно разные результаты. Так что, мне было очень приятно осознавать, что эту науку я буду постигать долго и дотошно, а также то, что я в деревне буду нарасхват, потому как фуин-печати держаться могут всю жизнь и предназначены практически для всех направлений, от бытового применения в виде консервации продуктов до защитных функций. А еще меня, по моей личной просьбе, стали учить ириндзюцу, а именно принципу очищения чакры и создания чакры жизни. Блин, у меня не получилось. Всю неделю пытался, но оказалось очень непросто. Создавать соотношение 95 к 5 очень непросто. Но по словам Джирайи, положительного результата даже прирожденные ириянины добиваются через месяц. Поэтому у меня все впереди. Но устал я потому, что и в физическом плане меня тренировали так, Как никогда Какаши не тренировал. В общем, к концу второй недели я выл волком. Но может это даже и лучше. Чем сложнее в учении, тем легче в бою. За что Джирае спасибо. А теперь пора в путь. Миссия будет долгая, по словам Какаши, в страну земли. Глава 26. Путешествие в страну земли. Призыв. Не думал, что нас будет так много. И в самом деле не думал. Но факт остается фактом. В страну земли, а если быть совсем точнее, в деревню скрытого камня, в простонародье Ивагакуре, собрали караван из 20 повозок. Огромных повозок, набитых до отказа разными товарами. Но даже не в этом было дело. Такие караваны чуть ли не каждую неделю ходят этим маршрутом, а в другом. Особенными были две центральные повозки, которые охраняла наша команда и еще 5 чунинов. Личные дары и послания Цучикаге от нашего Хокаге. И дары внушали. Несколько десятков свитков с печатью особой важности, 2 ящика стационарных фуин-статуэток для сканирования местности и куча, просто огромная куча разных редких готовых мазей и медикаментов, которых в стране земли днем с огнем не сыщешь. И мне кажется, что все это неспроста. Однозначно неспроста. Ну да ладно. Тем более Какаши еще и оказался доверенным лицом Хокаге, который будет говорить от имени скрытой деревни страны огня. Но даже не этот факт меня напрягал, а тот, что в другую деревню отправляют главное оружие деревни, меня. И мне было непонятно это решение Хокаге. Но увещевание Какаши, что так надо, меня немного, но успокоили. Поэтому посмотрим. Но, чую печенкой, все будет не так просто. Все отправляемся. Крикнул во всю свою луженую глотку предводитель каравана, и мы тронулись в путь. Какаши, честно, дрых со словами, до границы нас 3 отряда будут сопровождать. Так что 7 дней можем делать, что хотим. Тренировать вас сегодня я точно не буду, а буду спать. Кинсу последовал его примеру, а я начал повторять упражнения Джирае Сенсея на создание охранных печатей. А Хината, невеста моя, прижалась ко мне и чуть ли не мурлыкала от удовольствия. Как мало нужно человеку для счастья. За эти 2 недели тренировок у Джирае отношения с синеволосой девушкой развивались у меня чуть ли не со скоростью света. Начиная с первого поцелуя, заканчивая тем, что теперь мне в ванной, согласно вековым, черт их дери, традициям, терли спину. Да, девушка обматывалась полотенцем и всеми силами старалась не выглядеть ветреной, но на 3-й день тренировок у Джирае, когда я чуть ли не приполз домой, меня уговорили на эту сомнительную процедуру. Почему сомнительную? Да потому, что ты сидишь голый в ванне, а сзади тебе, тоже почти голая, трет спинку твоя красивая и любимая невеста. Поняли намек? Мой организм бунтовал против такой пытки, а я ему говорил, что Хината еще не готова, да и вообще, ей еще только 12 лет. А потом, после ванной, когда я уже было готовился уснуть, меня облепляли всеми 4 конечностями и прижимались максимально близко. И я уж было подумал, что надо мной так издеваются и проверяют на прочность, но абсолютно невинные и радостные глаза Хинаты уверяли меня в обратном. Поэтому, прежде чем уснуть, я упорно медитировал, успокаивая свой организм и очищал свое сознание. Иначе не избежал бы конфуза. Да и я бы сам себя после своего недержания лично бы кастрировал. Наруто, а что это за фуин-знак? Тихо, чтобы не разбудить в повозке сокомандников, спросила девушка, еще сильнее ко мне прижавшись. Да и одежду она таки сменила. Вместо кофты надела специальную водолазку, с металлической сеткой внутри от простых ударов, которая обтягивала все ненужные, точнее нужные, но через годик-2, да свои излюбленные темно-синие штаны на шорты до колен. Нет, это пытка. А-а-а, я не выдержу еще 2 года такого воздержания, пока девушка не станет достаточно зрелой для более близких отношений. А какой она станет через 2 года, то, если уже сейчас у нее тело молодой красивой девушки. А-а-а, караул, КХМ, малую стационарную охранную печать. По идее, она охватывает территорию с радиусом в 40 метров и не позволяет пройти через нее всем, у кого уровень чакры выше природного, то есть шиноби. Но такой барьер пробить можно даже простейшей стихийной техникой. Но преимущество такого барьера в том, что его практически невозможно обнаружить, и в том, что он еще одновременно и сигнальный. Стоит только к нему прикоснуться, как знак в центре круга начинает светиться и искрить. Поэтому для нашего каравана, я думаю, это будет полезно. Да, ты прав. А-а-а, сладко зевнула девушка, чуть ли не ложась на меня. Я посплю немного, а то уж слишком рано мы выехали. Согласен, спи. Конечно же, на что меня благодарно чмокнули в щеку и уснули. Мда, так я точно ничего не выучу. Черт, спи, Наруто», — тихо проговорил, открыв глаз, «Какаши-сенсей. Потом поучишь, поспешишь, шинигами насмешишь, все должно быть в меру. Хорошо, приму ваш совет к сведению, Какаши-сенсей. Кстати, могу дать совет по контролю за гормонами организма, а то, судя по твоему виду, у тебя ситуация и хочется и колется. Впрочем, твою сдержанность я понимаю и уважаю, буду благодарен. Тогда на первой стоянке вечером научу тебя специальному упражнению, а сейчас спать». «Ха, согласен. Впервые я слышу такой приказ от начальства и с радостью его выполню. Хаем, вроде бы все получилось». «Да, все работает, судя по утвердительному кивку Какаши-сенсея. Он мне лично помог нарисовать и запитать среднюю охранную печать, которая уже на радиусе 150 метров охватывала весь караван, так что все оказались под защитой. А еще с десяток печатей, только сигнальных, поставил сам Какаши, бегая по окрестностям. Как-никак, а мы уже за день быстрым темпом, пройдя две границы, пересекли страну травы и теперь перешли на территорию страны Земли. Честно, никогда бы не подумал, что границы настолько четко будут обозначать разницу между странами. Потому как почти половина пути по стране огня – это огромные вековые деревья, рисовые поля и деревни. Страна травы, бескрайние пшеничные поля, равнины и ни одного деревца. А теперь страна земли. Плоскогорье, много камней и мало растительности. Хотя буквально час назад мы ехали по полям страны травы. Удивительно просто. В общем, за полторы недели мы стали приближаться к нашей точке прибытия. Какаши, как обычно, держа свое слово, тренировал нас, как черт, выжимая все соки и уча новым стихийным техникам. И мне они очень понравились. Потому как кроме атакующих техник, я изучил с пяток защитных и поддерживающих умений, от водяного заграждения до водяных игл, что было очень приятно, так как данные техники уже подходили с рангу или даже В, а вот с молнией все было печальнее. Нет, не потому, что у меня не получалось, а просто потому, что все техники данной стихии были либо Д, либо В, а ранга и выше, потому как эта стихия заточена только на одну цель – убивать, быстро и эффективно, без жалости. Причем в оранге и в ранге у молнии были и контактные техники, и дальних и средних дистанций, и для точечных атак по одиночным целям и по целому городу. Да, существует и такая техника. 157 печатей, нереальный контроль чакры и такой же нереальный ее объем, кара небес. Сотни молний, самых настоящих молний, падают с небес и сжигают целый город. По словам Какаши, такая техника была применена один раз за Третью мировую войну Шиноби, и применил ее и 4-й Райкаге, спалив приграничный город страны огня. Из 3000 жителей и 300 шиноби в живых не осталось никого. Поэтому стихия молнии считается одной из опаснейших. Хотя, каждая стихия по-своему опасна. Что землетрясения, что ураганы, что цунами или те же метеориты из чистого огня. Все приносят смерть и разрушение. Ладно, Наруто, я вижу, скоро сам будешь лучше меня все печати расставлять. И в самом деле, большой талант, это да. Зато вон, как Хинату за две недели натренировали. Если бы не жесткие блоки и близкий контакт, меня бы в фарш превратили. Хех, это точно. Что бы Хиаши не говорил о своей дочери, но она очень талантлива. Просто каждый цветок расцветает по-своему и в свой момент. Интересное высказывание. О, это точно. Тем более, насчет цветка. Клан Хьюга упустил очень многое. А знаешь, почему, Наруто? Стихийная чакра. У Хьюг с ней очень плохо. Нет, они вполне могут ее преобразовать и использовать техники вплоть до вранга. Но не больше. Слишком тонкие у них чакраканалы и предназначены для своего кланового тайдзюцу. Но у Хинаты есть сюрприз. Какой же? Я не знаю, почему, но ее чакраканалы, идущие к рукам и ногам, позволяют, в отличие от ее соклановцев, проводить стихийную чакру. А теперь представь, огненная чакра попадает точно в тенкицу врагов. Это будет больно. Ха, не совсем так. Известно, что плохо контролирующий стихию огня шиноби, в прямом смысле слова, сжигает свои каналы и тенкицу, окончательно их закупоривая. А это значит, что человеку после схватки с Хинатой уже не быть нормальным шиноби. Именно. Ничего себе. Да вот это дьявольское оружие. Из машины смерти делать простого смертного. И, Наруто молчок, тем более, пока мы только учимся этому приему. Вас понял, сенси. Ну, вот и молодец. А пока у меня вопрос. Давай-ка переместимся чуть подальше, отойдя на метров 40 под настороженные взгляды простых торговцев, которые и составляли основу этого каравана, Кокашисенси спросил меня то, от чего я даже сначала завис. Наруто. Конечно, это, наверное, не самое подходящее время в смысле периода выполнения миссии, но вот в плане твоего обучения, пришло время тебе изучить призыв. Да, ты для него точно готов. Тем более, сам Хокаге одобрил эту, можно даже сказать, авантюру. Ась, я аж недоуменно повернул свой фейс. Что еще за призыв? В армию что ли? Так я и так уже в ней. Да еще и авантюра. БРР, не пугайте меня раньше времени. ХМ, давай я лучше тебе его покажу. Да, мой скепсис абсолютно верно поняли, так что, думаю, стоит вам, Кокашисенси, мне все на пальцах рассказать и показать. Прокусив большой палец до маленькой ранки с кровью, Кокашисенси сложил 5 печатей и хлопнул ладонью по земле, и образовалось небольшое облако дыма, которое через секунду развеялось, а передо мной оказался мопс. Зачетный такой мопс в жилетке и с протектором Конохи на лбу. Ю, давно не звал меня, Кокаши. Поднял лапку в приветствии мопс, переведя взгляд на меня. А это что за шкет с тупым выражением лица? И тебе привет, Паккун. И это не шкет, а Узумаки Наруто, мой ученик. И он очень хотел посмотреть на мой призыв и покормить тебя. Намек был дан ясный, поэтому я быстро достал из рюкзака заготовленный шашлык из свинины, который мопс проглотил, радостно чавкая и поскуливая. «Ладно, беру свои слова обратно, Кокаши, ученик хороший, ну а ты зови, если что, чау». Нагло махнула лапой собака и исчезла с хлопком. «КХМ, и что это было?» «ХМ, ты же догадываешься, что раз существуют демоны, то могут существовать и другие существа. Вот этот мопс из мира, где правит, в прямом смысле слова, собаки, и у меня с ними контракт, в обмен на свою чакру, они приходят мне помогать. Ничего себе. Получается, мир-то не один, и существ очень много. А получается, что я могу тоже с кем-нибудь заключить договор и призывать к себе на помощь разных существ. А если копнуть глубже, может, есть и мир, откуда я пришел. Такая же планета, куда можно попасть с помощью печатей. Впрочем, думаю, не все так просто. Иначе у нас бы давно межмировые войны бы велись. Кокашисенси, а сколько существует существ? Много, Наруто, очень много. Я знаю, как минимум, 10. Обезьяны у нашего Хокаге, слизни у Цунаде Синжу, жабы у Джираи, орлы у Райкаге, песчаные скорпионы у Казекаге. В общем, много, очень много. Интересно, очень интересно. И как же мне тогда получить свой призыв? Раз уж это санкция самого Хокаге, то, думаю, тут все достаточно непросто. Ну тут должен быть один критерий. Много чакры. Уж не знаю, почему, но существа очень любят чакру. Поэтому пока такое преимущество я предлагаю тебе, а не Хинате или Кинсу. Просто чакры не хватит. Поэтому предлагаю следующее. Обычно, те, кто хотят найти существ, которые подходят им больше всего, складывают печати призыва и ударяют рукой о землю. И шиноби забрасывает в тот мир, который больше всего ему подходит. Но если бы на этом все заканчивалось, то каждый джаунин и даже чунин щеголял бы со своим призывом. Да, ты переносишься в межмировое пространство и мир, которому больше всего приглянулась твоя чакра, и притягивает к себе. Но вот дальше могут быть сложности. От того, что там существует среда, непригодная даже для просто дыхания, не то что проживания человека, до того, что в этом мире вообще ничего и никого нет, и путешественник остается там умирать навсегда. А ни Хокаге, ни Данза, ни тем более мне или твоей невесте это даром не нужно. Поэтому, держи, мне протянули пластинку с фуин и иероглифом «Возврат». Это, можно сказать, бесценная вещь. Таких у нас в Конохе осталось, по моим личным подсчетам, не более 10. Это спасательный крючок, веревочка, с помощью которой я смогу тебя вытянуть. Очень сложная технология. Из простой чакры она создает прорыв в пространстве рядом со второй пластинкой, которая будет у меня, который позволяет вытянуть прогадавшего путешественника. Поэтому, как только ты окажешься в другом мире, держи эту малютку при себе всегда. Если что, подаешь всю свою чакру, которая только у тебя есть в запасе. А я, как только увижу реакцию своей пластинки, подам свою. Понятно? Вполне, Кокашисенси. Думай, я ни в коем случае не буду тебя заставлять делать это, так как понимаю, в 8 случаях из 10, это билет в один конец. Да уж, даже не знаю, что сказать. С одной стороны, это наверняка огромный плюс, а с другой это еще тот кот в мешке, да еще и с большим шансом попасть в просак. Ну ладно, раз есть страховка, то, думаю, стоит попробовать. На что Какаши выполнил свой фирменный прием глаз улыбкой, провел меня к небольшому пустырю. Рад, что доверяешь мне, как своему учителю. Ведь, судя по твоему взгляду, чаша весов упала на да только благодаря мне и моей страховке. Повторяй печати, которые я сложил, направь как можно больше чакры и ударь правой ладонью о землю. Готов? Готов, давай. Вздохнув и сложив печати, я со всей дури ударил ладонью о траву, и меня, будто в вакууме, подбросило в воздух. Глаза ничего не видели, а уши ничего не слышали. Хотя дышать я мог свободно. А затем зажглись миллиарды звезд, ярких и красивых. Они проносились мимо меня со световой скоростью, а я летел, не знаю я, куда летел, но, надеюсь, к своему призыву. А я остановился, застыл посреди звезд и ух. Секунду назад я любовался просторами вселенной, а сейчас я оказался под водой. И судя по ощущениям, на достаточно большой глубине. Одно хорошо, без дыхания, благодаря тренировкам Какаши, мог находиться под водой около 5 минут, а то и больше. Итак, вау, мимо меня пронеслась молния, самая настоящая. И как я не поджарился, скажите мне, пожалуйста. Ведь вода, лучший проводник, и до меня этот мощнейший заряд должен был добраться за доли секунд. О, какой забавный малыш. Ко мне подплыл скат. Маленький скат, очень похожий своими рогами на манту, морского дьявола из моего мира. Только этот был покрыт мелкими шипами и прямо-таки искрился от электричества. В общем, меня заметил первый мой знакомый этого мира и поплыл знакомиться. Ауч, больно. Нехилый такой разряд. Ну и что ты в меня тыкаешься? Скат не желал уплывать и все время бодал меня, ударяя небольшим разрядом тока. Мне нечего тебе дать. Хотя, Какаши-сенсей же говорил, что существа, которых я призову, любят чакру. Тогда на, держи. Выпустив из ладони порцию чакры, я с удивлением глядел, как скат обнажил маленький чистокол зубов и принялся, как за косяком рыбы, гоняться за чакрой, проглатывая ее полностью. Мда, ладно, не знаю, как ты, маленький скат, а мне нужен воздух. Попробую выплыть на поверхность. Вперед. Сконцентрировав чакру в руках и ногах, я выполз на водную гладь. И где я оказался? Ох ты, ё-моё, оказался я в интересном мире. Вокруг была вода, бесконечная ровная гладь морской воды, не имеющая конца, а небо было полностью закрыто грозовыми тучами, которые извергали из себя сотни, если не тысячи молний. Впрочем, и под водой проносились уже знакомые для меня разряды молний. Кто явился в наш мир? Прогремел громогласный голос, от которого я аж пригнулся. Обернувшись, я потерял дар речи. Передо мной был скат, очень похожий на того малютку, которого я видел внизу. Только этот размером с 10-этажный дом, покрыт острейшими шипами, и по нему все время проходили каскады молний, которые явно не для простой красоты. Здравствуйте, уважаемые жители этого мира. Я человек, и зовут меня. Имя ничего для нас не значит, гуманоидный или, как ты говоришь, человеческий детеныш, прогремел второй голос. Из воды выпорхнул второй скат, чуть поменьше первого, и завис в воздухе. Ну ничего себе, нам важно знать только 3 вещи. Несешь ли ты с собой нашему народу зло, цель твоего прибытия, и 3-й вопрос зависит от того, как ты ответишь на 1-е 2. Хм, не знаю, как доказать, но вашему народу я точно не желаю зла, ни прямого, ни косвенного. В твоих словах звучит правда. Мы не любим ложь, нам это нравится, проговорил 3-й скат, выплыв ровно подо мной и подняв меня на уровень с остальными. А еще я путешествую по мирам, чтобы заключить контракт с теми, кто готов помочь мне. Хм, интересно. Но тогда вопрос, какую цену ты готов заплатить нам за нашу помощь и нашу силу? О, вот и ты, Акуантури, прогремел огромный скат, повернув свое тело чуть левее. И в самом деле, там бултыхался мой знакомый, и что-то говорил, для меня пока не очень разборчивое. Вот даже как, мой сын говорит, ты накормил его, дал своей энергии, теперь он сыт, ты не тронул наше дитя и дал ему сил охотиться. Это несомненный плюс тебе, детеныш. Ну так, что ты готов нам дать? А что вы хотите, хозяева этого мира? Интересный подход, но мы его одобряем. Мы хотим энергии, которая струится в тебе. Как ни странно, но она очень похожа на нашу. Такая же сильная, четкая, быстрая и разрушительная, но в то же время спокойная и размеренная. Нам она нравится, и моему сыну она очень понравилась. Я согласен. Это малая плата за то, чтобы звать на помощь вас, хозяева этого мира, звать нас, человеческий детеныш, ты сможешь еще не скоро, но у тебя будут все шансы. Итак, Хаем, что это у тебя?» Проговорил летающий в воздухе скат и подлетел поближе. Глаза последнего засветились, а затем он взревел. «Какая гадость в тебе сидит, человеческий детеныш! Ненависть, боль, страдания, голод. Это существо так же неестественно, как и противно нашему миру. Избавься от него, для твоего же блага. Я бы рад, да только просто так извлечь его невозможно, а умирать не хочется. Хаем, даже так, значит, он в тебе не на добровольной основе. Тогда это не проблема. Когда ты станешь достаточно сильным, мы поможем тебе извлечь это существо. И если оно дорого тебе, мы даже вернем его преждевременно запечатав. Ты нам понравился, детеныш, своей честностью, своей добротой и своей щедростью. Мы согласны заключить с тобой контракт. А ты? Я согласен. Да, думаю, Хокаге будет интересно получить демонов что-то наподобие амулета, который тоже можно будет использовать. Но это должен решать он. Не думаю, что меня погладит по головке за такое своеволие. Отлично. Заключим контракт. Открыв пасть, скат начал в ней что-то формировать из воды и молнии свиток. Небольшой, размером с руку от ладони до локтя и шириной с запястья. Раскрывшись передо мной, я увидел абсолютно пустой и чистый пергамент. Ты – первый в нашем мире. Поэтому ты – основатель свитка. Пиши кровью свое имя, гуманоидный детеныш. После этого свиток твой. Мы будем рады твоей энергии. Она будет полезна для нашего народа. Ладно, давайте напишем свое имя кровью. Так, отлично. Контракт заключен. Сказал самый большой скат и плюнул в меня наэлектризованной водой, что-то меняя в моей чакросистеме. А по телу прошлось несколько зарядов. Народ Нанда, на вашем языке электрические скаты, принимает контракт. Ты свободен, детеныш. Надеемся на то, что вскоре призовешь нас. А когда станешь сильнее и у тебя будет больше энергии, мы обучим тебя быть быстрее молнии и могущественнее воды. До скорого. Раз и я вновь оказался напротив Какаши-сенсея, обнимая в руках небольшой свиток. Как я вижу, все прошло успешно, Наруто. Да, вы даже не представляете, где я сейчас был, Какаши-сенсей. Даже так, Наруто. Именно. Поэтому думаю, стоит отложить разговор до прибытия в Коноху. Согласен. Информация серьезная и требует рассмотрения. А пока. Поздравляю, ты управился за ночь. Поэтому не очень много упустил. Это да. Ауч. Да что же меня все сегодня бьют? Под хихиканье Какаши меня свалили на землю и сначала поколотили кулачками, а затем впились поцелуем. Еще раз уйдешь куда-нибудь и не скажешь прибью. Тихо, со слезами счастья на глазах проговорила Хината, вцепившись, как клещ. Хорошо, Хината, обещаю, больше такого не повторится. В ответ меня снова поцеловали и не отцепились. Пришлось возвращаться в повозку с ношей на руках, но кто сказал, что ноша неприятна?